Издательство «Бомбора». Океан книг. Дневник Стива. Книга вторая. Конек квадратно ног. Суббота. Мой сад пропал! Мой дом повышенной комфортности пропал! Моя секретная библиотека, полная книг по Майнкрафту, пропала! Не могу понять, что случилось. Я открывал инструкцию по езде на лошади в Майнкрафте, а в следующую секунду уже стоял посреди гоночной трассы. Как это произошло? Дело в столе с летающей над ним книгой? Или это ошибка в игре? Или хуже? Я и есть ошибка в игре. Ладно, я подумаю об этом позже. Сейчас передо мной стоит более серьезная задача. Надо найти дом до наступления ночи, а лучше прямо сейчас. Совсем не хочется проводить ночь на улице. Или, что еще хуже, в комнате страха из грязи. Отличные новости! Я нашел новый дом, и он прекрасен. Огромная ферма с большим сараем и огромным зернохранилищем рядом с трассой. Все это окружено каменной стеной, которая, надеюсь, не пропустит мобов. Этот дом выглядит еще безопаснее моего супердома в предыдущем мире. А еще в нем есть кровать, на которой я смогу каждую ночь спать несколько минут. Волшебный стол, чтобы делать палки. И какая-то каменная коробка, чтобы делать то, что делают каменные коробки, чем бы это ни было. Плохие новости заключаются в том, что я не смог найти библиотеку и стол с летающей книгой. Везде смотрел, даже под кровать заглядывал. Теперь мне немного страшно. А что, если именно стол с летающей книгой перенес меня в этот мир? А что, если это единственный стол в своем роде? Значит, я никогда отсюда не выберусь? Возможно, у этого дома есть и другой минус. Предыдущий был явно заброшен. Повсюду паутина, мох на трубе и все такое. А этот... чистый и аккуратный. Вроде как это неплохо, да? Раз нет паутины, то нет и пауков. Но теперь я чувствую себя златовлаской. А что, если кто-то или что-то вдруг вернется домой? Во всяком случае, пока никаких очевидных примет скорого возвращения хозяев, вроде мисок с кашей разных размеров, не видно. Хотя каша разнообразила бы меню из вечной морковки. На всякий случай... постараюсь спать чутко.